Возьмите караульных солдат и в путь. Принцесса, через 2 часа мы вернемся, или... Анна только тихо прошептала: «Помогай вам Бог». И почти лишившись чувств, она упала в кресло. Офицеры с восторгом последовали за любимым фельдмаршалом. Юлиана пошла проводить их со свечою по темным коридорам дворца. Анна Леопольдовна осталась одна. Страх, отчаяние и сомнения охватили ее душу. Ей хотелось бежать за ними, за этими храбрецами, и вернуть их, сказать, что их замысел ведет к плахе, что она не хочет их гибели. Нет, нет. И не помня себя, охваченная ужасом, она рванулась вперед. Но 2 сильные черные руки неожиданно посадили ее обратно. Анна вскрикнула и широко раскрыла глаза. Перед ней стоял араб. Принцесса с недоумением и страхом взглянула на него. «Что с тобою, Аббас?» — спросила она в волнении. «Ты весь дрожишь. Ты взволнован? Ты боишься, что смелый замысел не удастся, да?» «Нет, не боюсь, принцесса», — прозвучал твердый ответ. «Я дрожу от радостного волнения. Мой враг, которого я проклинаю всеми силами души, должен пасть. Я лелеял надежды на его гибель все мои молодые годы. Я ненавижу Берона, ненавижу всем своим существом. Сколько зла он наделал, сколько людей разорил, сколько семейств сделал несчастными, сколько погубил, и не сосчитать его жертв. И мою жизнь погубил этот жесточайший человек. Он вычеркнул мое имя из списка живых, заставил скрываться под этой темной кожей. Но вот час расплаты настал, я умоляю вас, принцесса. Отпустить меня за этими храбрецами, чтобы и я мог разделить с ними все опасности. «Кто вы?» — произнесла Анна Леопольдовна, изумленная плавной речью всегда молчаливого арапа, и устремила пристальный взор на него. «О, принцесса! Теперь, в этот роковой час, когда решается ваша судьба, когда решается судьба всей России, не стоит заниматься мною», — ответил уклончиво араб. «Нет-нет, я желаю знать, кто вы», — настойчиво произнесла Анна. «Кто я?» «Пока просто придворный араб, простой слуга», — ответил черный человек. «Но с первой вестью о гибели Берона я перестану быть простым арапом». «Я не понимаю вас, Аббас», — сказала принцесса. «Не волнуйте меня больше напрасно и скажите, кто вы?» «Я тот, которого 7 лет назад принцесса Христина Леопольдовна спасла от пыток и казней, и который тогда же поклялся отдать на служение ей все свои силы, всю свою жизнь. Больше я пока сказать не в состоянии, принцесса. Но умоляю вас, разрешите мне теперь идти за этими храбрецами, идти на жизнь или на смерть». И не ожидая ответа принцессы, араб, как безумный, кинулся из комнаты мимо появившейся на пороге Юлианы. Глава 15. Мучитель, избавитель, оживший мертвец. Темная ноябрьская ночь подкралась незаметно и своим черным крылом накрыла и шумный город, теперь разом затихший, и широкие занесенные снегом аллеи летнего сада, накрыла собой и дворец государя-регента, и маленькую гардеробную, где сидел скованный Андрюша.